Это была просто невероятно хорошая новость. Женаты они были уже больше 5 лет, а наследника, о чем не раз и не два намекал своему сыну Артур Хиллу, у них все еще не было. У отца Ричарда это вообще было больной темой. Неприятное ранение, полученное им в 44-м, во время операции «Оверлорд», навсегда поставило крест на возможности иметь других детей. Поэтому судьба всего рода оказалась в ХМ, чреслах единственного ребенка, о чем отец не уставал оному напоминать при каждой встрече, так что Ричарду это уже стало напоминать манию. Наконец-то он успокоится и перестанет намекать, что Марго – пустоцвет и что следовало бы развестись с француженкой и жениться на нормальной, способной иметь детей англичанке, например, на худой и страшной, как лошадь, соседке Бетти, или же на другой соседке, Вике, которую назвать коровой, сильно польстить корове. Зато она точно сможет иметь детей, у нее их уже 2. Вспомнил Ричард предложение своего отца и передернулся от ужаса, представив себя на этом ките, или того хуже, под ним. Детей. ХММ, моя детская уже довольно стара, и определенно, следует сделать там некий ремонт. Например, установить современный кондиционер, или совсем поменять обстановку, полностью. Заложить камин, поставить современные нагреватели. Убрать наконец эту ужасную ванну с занавесками, бывшими в моде во времена моей бабушки. А отделка, может, плюнуть на недовольство отца и сменить ее стиль, для начала, в детской. Вот в Америке я видел весьма, размышлял пока еще самый младший Хилл в семье, но его мечтания были грубо нарушены безжалостной реальностью. Яркий свет приближающихся фар ударил по глазам. Здесь, на дороге класса А, где встречные потоки были отделены друг от друга широкой разделительной с отбойником, на своей полосе встречные фары можно было увидеть только в одном единственном случае. Что-то очень тяжелое, вроде автопоезда или фуры с прицепом, неслось по своей стороне с такой скоростью, что сумело проломиться сквозь металл и полететь дальше уже по чужой. До столкновения оставались считанные доли секунды, и Ричард резко рванул руль влево, уходя на попутную обочину, одновременно выжимая тормоз. Дальше все произошло практически мгновенно. На влажной траве машина пошла юзом и, полностью потеряв управление, полетела сквозь кусты. Ричард не успел даже мысленно выругаться, как полет завершился встречей с первым, тонким, деревом узкой лесополосы. Хруст, кувырок, удар, удар, еще один удар, удар, тишина. К счастью, скорость была все же не такой высокой, чтобы разбиться насмерть. К сожалению, скорость оказалась слишком велика, чтобы отделаться легким испугом. «У-у-у, дьявол!» – заворочился Ричард, приходя в себя после легкого обморока. Застонал, крепко сжав руками голову. Продышался, огляделся. Машина, насколько ему было видно изнутри, выглядела так, словно ее отправили было под пресс, а когда процесс уже начался, почему-то передумали и вернули владельцу. Крыша промялась, стойки погнулись, боковые стекла выбиты, лобовое и заднее покрылись сеткой трещин, капот смят гармошкой. В правом боку появилась настолько внушительная вмятина, что заметна была даже изнутри. Двигатель заглох, электричество отсутствует. Но, несмотря на чудовищные повреждения, жизнь своим владельцам автомобиль смог сохранить. Дерьмо, ну хотя бы живы. Ма, Марго, прочистив горло, прохрипел Ричард. «Ты как? А-а-а!» – завопил он, едва попытавшись пошевелиться. Дикая боль пронзила его тело, сконцентрировавшись в левом бедре. Поерзав так, чтобы боль была как можно меньше, он аккуратно ощупал ногу, сразу же наткнувшись на обломок ветки, пригвоздивший его к сиденью. И штаны, и сиденье были влажными и липкими. «Марго, попробуй поискать аптечку. Она вроде была привязана в багажнике. Нужен жгут и бинт. Марго, Марго!» Маргарет молчала. В свете фонарей, еле-еле пробивающимся сквозь листву и битое стекло, можно было разобрать только то, что голова ее безвольно свешивалась на грудь. «Марго!» – потянулся Ричард к жене. Даже боль в ноге, казалось, отступила перед другой, более сильной, в душе. «Марго!» – боясь окончательно подтвердить свои худшие опасения, Ричард аккуратно прикоснулся к шее жены. Попытался нащупать пульс и не смог. И голова. От легкого касания голова Маргарет мотнулась свободно. Слишком свободно, так, как не может у живого человека. «Нет», — неверяще прошептал он, двумя руками приподнял ей голову и заглянул в лицо. Стеклянные, пустые глаза, тонкая ниточка красной слюны. Неверие сменилось яростью. Дикая злоба вспыхнула в сердце. Рывком он выдернул пробивший бедро кусок дерева и отбросил его в сторону. здоровой правой ногой несколькими пинками отвалил в сторону, к счастью, не заклинившую водительскую дверь и рывком выбросил свое тело наружу. В прошлом неплохой спортсмен, и сейчас остававшийся в отличной физической форме, он прорвался сквозь поломанные кусты и пошел к дороге. Ему очень хотелось увидеть и запомнить лица тех, кто сделал его вдовцом. Запомнить тех, кому он жестоко отомстит. И плевать, кто это, мужчина, женщина, ребенок. Они все равно умрут. Все, кто виновен. Увы, рана была слишком серьезной, чтобы скакать так бойко, да еще и не перевязавшись. Адреналина хватило пройти всего полпути, а на освещенный фарами встречного автомобиля асфальт Ричард в буквальном смысле слова выполз, причем из последних сил. К огромному его удивлению, шедший в лоб автомобиль автомобилем-то и не являлся. Если бы Ричард не был так зол и настолько слаб, то он бы вволю посмеялся, глядя на этого ублюдка папы мопеда и мамы яхты. А так кольнула только печальная мысль, что надо было таранить, и Марго жива бы осталась. И действительно, конструкция транспортного средства невольных убийц не выглядела прочной. Какой-то идиот взял мощный Triumph Bonneville T120 и приделал к нему носовую секцию обычной прогулочной лодки, которая опиралась на дорогу старым велосипедным колесом. Развалиться это было должно уже милях на 10, но почему-то до сих пор не развалилось. Свет фар, бьющих в глаза, мешал увидеть пилотов. Однако, прислушавшись сквозь бьющий в голове в барабаны пульс, Ричард смог услышать часть разговора убийц своей семьи. «Я же тебе говорил, бродяга, что нужно лучше проработать чары, иначе ты рискуешь не дожить до своего 16-летия. Ой, да ладно тебе, сахатый, только под конец же стало слегка плоховато. Слегка плоховато, да мы почти упали на землю, если бы не моя метла». Теперь мы точно не попадем в Хогвартс к утру. Боишься, что Эванс будет пилить? Так ты бы покатал ее на своей метле, глядишь и подобрела бы. Боюсь, что Дамблдор будет ругаться. Ну-у-у, придется потереть награды. В первый раз, что ли? И того, что скажут мои, особенно, твои родители. Все же Макгловское они очень не любят. Ой, брось, откуда они узнают? Дамблдор нас, как обычно, прикроет. И помимо директора найдутся, которые донесут. Да кто посмеет-то? Нюнчик, например. Если Нюнчик нас вложит, то, клянусь, я запру его в полнолуние в одной комнате с лунатиком, а что останется после, расфасую по банкам Слизнарта. В любом случае, это того стоило. Ты видел, как рванула в сторону та Макгловская карета? Она называется автомобиль, сколько раз повторять? Спорим, пассажиры наложили по огромной куче? Давай спорить по дороге. Это да, время. Как пойдем? Камином, а ты знаешь, где здесь ближайший? Нет, и я нет. Кстати, а твой портключ? Сдурел, он же домой. Родители узнают, и тогда, ясно. Ну, значит, забирайся. Покатаю тебя на своей метле. Да пошел ты с такими намеками. Стой, чего? Что с мотоциклом? Ну-у-у, ты все равно его испортил, приклеив к нему. Дальнейшего разговора двух сумасшедших Ричард уже не услышал, ибо тьма, до этого удерживаемая стенами воли, перехлестнула через их край и приняла его в свои ласковые объятия. Навсегда. Интерлюдия 38. Я буду работать с документами. Важными. Меня не отвлекать. Это понятно? Да, хозяин драка. Кивнул лопоухой головой домовой эльф. Еще раз. Не заходить, не аппарировать, не звать. Ясно? Да, хозяин драка. И остальным домовикам передай. Да, хозяин драка. Через 2 часа леди Малфой должна проснуться. Приготовь прописанные колдомедиками зелья, и проследи, чтобы она их обязательно выпила. Да, хозяин драка, исполняй, делли. Да, хозяин драка, сказал слуга и с хлопком аппарировал из комнаты. Еще некоторое время драка Малфой с холодным, надменным лицом стоял около двери своих покоев в ожидании особо непонятливого домовика. Осознав, что в этот раз его, наконец-то, поняли правильно, запер ее изнутри заклинанием и с тяжким вздохом уперся головой в ближайшую стену. Постоял так немного, обмяк, развернулся и, задрав лицо к потолку, с тихим всхлипом медленно стек по стене на пол. Некоторое время тишину кабинета нарушало только тихое шмыганье носом. Только спустя минут 10 Малфой смог взять себя в руки. Он встал с пола, совсем по-уизливски, рукавом мантии, вытер нос и на мгновение криво ухмыльнулся победе. Сегодня ему впервые удалось удержать слезы. Подошел к столу, с неприязнью взглянул на груду документов, которые только благодаря магии не скатывались на пол. В кабинете наследника им, несомненно, было тесно, но при живом отце занимать кабинет главы сын посчитал кощунством и очень плохой приметой. Драко тяжело вздохнул, рывком стянул мантию и бросил ее прямо на пол. Это нарушало сразу целую кучу правил и традиций, но сейчас ни отец, ни мать этого безобразия не видели, а сил следовать требованиям аристократического воспитания у него не осталось. С тяжелым вздохом парень плюхнулся в кресло, подтянул его к столу, протянул руку влево, взял и открыл первое попавшееся письмо, прочитал, подумал, взял перо, обмакнул его в чернильницу, черканул резолюцию и отложил свиток в правую кучку, взял следующий. Ненормированный рабочий день исполняющего обязанности главы рода Малфой начался. Через пару часов Малфой выбрался из кресла. Гора документов по левую руку зримо не стала меньше, но образовавшийся холмик справа намекал, что это не так. Потянувшись, понаклонявшись в разные стороны и покрутив головой, разминая шею, он отошел от стола, направившись в сторону одной из межкомнатных дверей. Не потому, что ему надоело и он решил бросить работу, что частенько позволял себе раньше. Нет, просто внезапно ему в голову пришла довольно любопытная идея, и чтобы опровергнуть или подтвердить реализуемость оной, ему требовалась дополнительная информация. И сделать это нужно было максимально срочно, ведь задача была одной из тех двух, от которых в буквальном смысле слова зависело существование рода Малфоев. Открыв дверь, Драко грустно улыбнулся, оглядывая знакомые до последней царапины полки. Библиотека наследника. Здесь хранился тот необходимый минимум, который, по мнению главы рода, было жизненно необходимо знать его наследнику. Сказки и каталоги чар, заклинания и зелий с кратким описанием, что делает каждого, дневники предков и карты, газетные подшивки и списки должников, вассалов, врагов, альбомы с колдографиями и портреты миниатюры. Каждый молодой Малфой мысленно не одну сотню раз некрасивым словом поминал своих предков, которые отнимают время игр ненужным чтением непонятных книг. Причем, как бы ни хотелось этого наследникам, что-либо пропускать или выбрасывать из освященного волей прародителей списка было нельзя. Иронично, но повзрослев и поумнев, они делали строго обратное тому, о чем мечтали в детстве. Добавляли и расширяли библиотеку на радость детям и внукам. Например, один только Люциус добавил почти 300 книг. Больше всего маленький Драко любил старинные книги с картинками. И тому была серьезная причина, строго утилитарная. Дело в том, что такие книги хоть и были толще других, но страниц в них меньше, буквы крупнее, а значит урок можно выполнить быстрее. А еще он особо сильно завидовал первому наследнику рода Малфой. Его библиотека была минимального размера. Хм, неожиданно пришла в голову Драко совершенно неуместная сейчас мысль. Интересно, согласился бы Уизли поменяться со мной местами, узнай, как на самом деле проходило мое детство. Думаю, что нет, ведь после такого это не его, а меня должно было весь Хогвартс тошнить от книг. Хотя, Малфой ухмыльнулся, на секунду став прежним, далеко не каждый посчитал бы такое детство изощренной пыткой. Любопытно, в общественных библиотеках у Макглав до сих пор, как рассказывал дед, книги вешают на цепь. Если судить по поведению этой грязнокровки Грейнджер и ее отношению к книгам в Хогвартсе, невероятно похожему на поведение первокурсников в Сладком Королевстве, то ответ на это вопрос – да. Похоже, столько книжек в детстве она не то что не читала, но даже и не видела. В библиотеке наследника было всего лишь 7 книжных шкафов. На каждом шкафу с обеих сторон по 5 полок. На каждой полке, в среднем, умещалось по 25-30 книг, не больше. Всего таким образом получается около 18 сотен книг. Не так уж много, на первый взгляд. Однако если принять во внимание, что эти 18 сотен следовало изучить до того, как отправиться в Хогвартс, то все начинает выглядеть совсем по-другому. Начиная лет с 5, типичный день наследника рода Малфой выглядел приблизительно следующим образом. Утром прием зелий, улучшающих память. Днем чары, повышающие концентрацию. Ну а вечером, когда кончаются последние капли терпения и появляется желание бросить все и перестать забивать себе в голову совершенно непонятные рисунки и текст, приходит отец со словами: «Читай, наследник великого рода Малфой должен это знать. Понимание придет потом», и оставлял своего сына с не дающими заснуть до тех пор, пока дневной урок не будет выполнен домовиками-надсмотрщиками. А те между делом подчивали доверчивого ребенка рассказами о том, сколько розок получают недостойные наследники. Малфою достойным быть хотелось, а розок, строго наоборот, Так что настолько грубое наказание так и осталось всего лишь детской страшилкой. А ведь книгами программа дошкольного обучения отнюдь не ограничивалась. У наследника рода Малфой было много живых, и не очень, а какими еще можно считать портреты, учителей, этикет, теоретическая магия, когда заучивались вербальные формы и жесты, полеты на метле, ставшие для мальчика редкой отдушиной. Потом добавился еще отдых с Крэббом и Гейлом, где под видом детских игр вассалы приучались подчиняться, а драка – отдавать приказы. Редкие приемы, где нужно было показать другим лордам, что Малфой все так же крепко стоят на ногах. В детстве было много чего, но оно закончилось. Закончилось. Эх, предатели, кольнуло в душе Малфоя, когда он вспомнил веселые детские посиделки с Крэббом и Гейлом, и отметил, что эта мысль уже не вызвала таких сильных эмоций, как раньше. После всего, что произошло, тратить силы и время на ненависть к перебежчикам казалось нерациональной тратой времени и сил. Сильных и перспективных не предают. Сама собой очень к месту вспомнилась фраза из прочитанных в детстве наставлений. Нужно всего лишь стать таким, например, как мой отец, и тогда они сами приползут ко мне. Причем, еще толкаться будут среди толпы таких же, как толкались на прием к отцу крысы. Мой отец любил говорить драка, неосознанно ставя равенство между собой и им, приравнивая свои способности к способностям отца. Однако на деле все оказалось далеко не так просто. За последние недели драка пришлось серьезно пересмотреть свои взгляды на слишком многое, чтобы остаться все тем же наглым, избалованным ребенком. А некоторые принципы и желания пришлось даже не пересмотреть, а вырвать с корнем, как пересаживаемую на уроке гербологии мандрагору. Драка пришлось наступить на горло тщательно взращиваемому с детства гонору и признать, что одной только фамилии недостаточно, чтобы с тобой разговаривали точно так же, как с лордом Люциусом Малфоем. То, что у сына Абраксаса Малфоя сейчас получалось с легкой небрежностью, драка Малфою приходилось вырывать с потом и кровью. Усугублялась ситуация еще и тем, что, почувствовав слабость рода, многие партнеры и должники Малфоев решили в одностороннем порядке пересмотреть заключенные договоры. А еще мать, леди Малфой, в девичестве Блэк, на людях была крепка, сверкающая и несокрушима, как бриллиант, но дома. Тяжело жить в ожидании беды. Но когда беда наконец пришла, нельзя сказать, что стало намного легче. И зачем я так торопился стать взрослым? С грустью подумал Драко. Сейчас он не иначе как с кривой улыбкой на губах вспомнил свою радость и нетерпение перед дорогой в Хогвартс. Я наконец-то вырос, и отец поручил мне первое задание. Интересно, это действительно была проверка мне? Или планы отца заранее строились на условии моего провала? Теперь и не спросишь, подумал Малфой и содрогнулся. Плохо, слишком плохо это прозвучало. Даже хуже, чем было на самом деле, ведь из-за скабана можно было выйти не только на портрет. Нет, этого не будет. Я сделаю все, чтобы спасти отца. Решительно мотнул головой Малфой и зашел в библиотеку. Ему нужен был и краткий справочник артефактора, глава, где описываются стандартные способы маркировки парных артефактов, а еще компендиум редких древних сглазов, порчи проклятий. Именно там, если ему не изменяла память, должна была быть ссылка на книгу в основной библиотеке Мэннера. Где же он? Вроде, на третьем стеллаже от входа. А ведь когда-то я мог найти здесь любую книгу с закрытыми глазами. Драко в самом деле закрыл глаза, провел рукой по таким знакомым корешкам и снова открыл их, почувствовав знакомый узор. Вот он. Странно, почему не на месте? Драко взял в руки дневник деда, раскрыл его и принялся листать, выбросив все лишние мысли из головы. Хаем, спустя минут 15 задумчивый Малфой захлопнул книжицу. Действительно, отдавать просто так свое нельзя ни в коем случае. Дед советует сделать друзей врага сначала и своими друзьями, а потом стать из друга господином, окружив врага своими людьми. Легко написать, но Дамблдора я так не потяну. Пока. Потренироваться на ком попроще, например, на Крэббе, тем более это будет справедливо. Он лишил меня вассала, я отберу команду у него. Око за око. Вот только с кого начать? Макмиллан, к нему можно подойти как наследник к наследнику. Финч Флетчли, пообещать маглорожденному покровительство. Гальпштейн, как всякий рейвенкловец, ценит знания. Хопкинс, пожалуй, самый сложный вариант, но одновременно и самый выгодный. Успел ли он пропитаться духом аристократии? Глупый вопрос, конечно же нет. Однако Крэбб не дурак и наверняка опутал своего брата всеми положенными клятвами и обетами. Смит, Про Смита вообще ничего не знаю. Хм, так с кого же начать? Глава 95. Подготовка к ликвидации. Уже который год летние месяцы выдаются у меня настолько насыщенными всяким разным, в основном неприятным, что после них учеба в Хогвартсе кажется десятимесячным отдыхом. Однако в этот раз я превзошел сам себя, в водоворот событий затянул за собой еще и друзей. Все как положено, то ниж сам, то пи товарища. В результате парни вместо летнего ничего не дела не оказались, по емкому определению Смита, проданы в рабство. По одному закреплены ведомыми заработающими в комитете по выработке объяснений для маглов волшебниками и волшебницами. 7 дней в неделю моя команда бок о бок с кураторами высиживала 10-часовой рабочий день, разбирая заявки и жалобы от других отделов министерства на нарушение статута секретности. В поле никого больше не посылали, зато в бумаге зарыли по самую макушку. Под контролем взрослых отвечали на письма и записки, выдавали экспертное мнение, вырабатывали рекомендации, писали отчеты. Половине моих друзей такая работа зашла. Эрни, Джасти и Тони были в тотальном восторге, а волшебники по полной использовали эффект свежего взгляда. Смит и Уин впряглись, что называется, скрипя зубами. Но ничего, брату это было даже полезно. Не всегда же лишь я один буду разбираться со всеми бумагами рода Крэп, а он, наследник, как-никак, Гувер с нами больше не общался. Вспомнил, видимо, что он большой начальник, или запоздало обиделся на несколько непростые обстоятельства, сопутствовавшие нашему знакомству, или занят был. Как бы там ни было, максимум общения с ним, здравствуйте, до свидания. Между делом вскрылась причина особой радости министерских работников. Нет, появлением бесплатной рабочей силы редко какой начальник будет опечален, но тут уж подозрительно сильно нам были рады. Как-то вечером за столом, в процессе совместного обсуждения первой настоящей рабочей недели, мы понапридумывали столько всего, что и Агата Кристи от зависти удавилась бы, и Стивен Кинг уважительно покачал головой. Реальная же причина оказалась настолько банальной и примитивной, что даже смешно. Лето. Всего лишь лето. В это время у волшебников, как и у маглов, большая часть работников в отпуске. Конечно, никто не запрещает волшебникам путешествовать, то есть взять отпуск в январе и метнуться под ключом, к примеру, в Южную Америку, но и маглам никто не запрещает это делать, никто, кроме тонкого кошелька. Поэтому министерские работники предпочитали ловить хорошее время года и отдыхать дома, откладывая галеоны на что-нибудь другое. При этом работы летом меньше не становилось, а количество работников сокращалось, что, соответственно, пропорционально увеличивало нагрузку на каждого оставшегося. А тут мы такие все из себя хорошие помощники. Молодые, читай, будут делать все, что скажут старшие. Сезонные, то есть непотенциальные конкуренты. Добровольные и бесплатные. Кстати, к вопросу оплаты нашей работы. Формально, так как мы были добровольцами, содержание нам не полагалось. Однако по факту кое-какие расходы на нас министерство понести все же было вынуждено. Для начала, согласно внутренним правилам, всем министерским работникам были положены мантии стандартного образца. Добровольные, недобровольные, оплачиваемые, неоплачиваемые, это совершенно не важно. Важно было другое. Хотя стандарты един для всех, шились мантии за счет бюджета того отдела, в котором трудится сотрудник. Поэтому по одежде можно было сразу понять, насколько престижным считается отдел, а значит, успешным данный конкретный человек. Уборщики ходили почти что в дерюге, а вот сотрудники офиса министра магии, ой как иначе. Так что всячески порицаемый в каноне Перси Уизли устроился очень и очень неплохо. Далее, каждого сотрудника обеспечивали уникальным значком-артефактом, куда заносились его личные данные. Значок служил уникальным идентификатором, который работал только в руках хозяина и, по сути, являлся реализованным на магической основе привычным мне бейджем пропуском. Но сделать его – тоже деньги. Еще работников в министерстве кормили завтраком и обедом. Точнее, каждому работнику полагалась определенная сумма кормовых, которые он мог либо взять талонами, на которые набирать еду в кафешках Атриума, либо получить на руки живыми деньгами. Так как цены в большинстве ресторанчиков министерства были отсекающими, рядовые сотрудники предпочитали брать деньгами, чтобы приносить еду с собой или бегать на обед камином домой, ну а люди уровня начальника отдела про кормовые кнаты не вспоминали вовсе. В общем, теперь становилось понятным, почему госслужба, даже в не особо престижных отделах, была предметом мечтания как минимум половины всех британских волшебников. Самое смешное, что затащив в министерство парней, я сам оказался за бортом. Как-то так получилось, что мне куратора не нашлось. Впрочем, думаю, что это самое «не нашлось» нужно обязательно брать в кавычки. Скорее всего, никто из волшебников не захотел связываться с глубоко уважаемым полноправным лордом древнего и благородного рода, читай, малолетним придурком, которому титул выбил последние мозги, заменив вежливость и чинопочитание уверенностью в своей исключительной важности. За примером, как это бывает, ходить недалеко, к тому же Драко Малфою. Впрочем, я остался не в обиде и такому развитию событий был только рад. Бог там с ними, с сиклями на еду, мелочью даже по меркам копящего в последнее время кнату Смита. Что мне было нужно, я сохранил и сидя на скамейке запасных, а именно, время и свободный доступ в министерство. Последнее, казалось бы, мелочь, но мелочь, едва не ставшая непреодолимой пропастью для моих планов. Ведь в связи с укреплением безопасности, любые праздношатающиеся, как потенциальные шпионы, из министерства были выдворены. Официальное же признание добровольным помощникам, читать правильно как «принеси», «подай», «пошел нафиг не мешай», железобетонный предлог для шастания по министерству в любое время дня и ночи, в том числе и в кабинет к Тикнессу, который, собака осторожная, категорически отказался встречаться со мной где-либо, кроме как в министерстве. Причем тут пи, а все при том, Боунс, мой основной квест этого лета, от которого я никоим образом не смогу избавиться. Весь остаток июля у меня прошел в ощущении стремительно утекающего сквозь пальцы времени. Я изо всех сил готовился к исполнению вынесенного Волдемортом приговора и загону канона в привычную колею. Тут сразу же нужно признать, что о предстоящей казни, называть это именно так мне психологически было проще. Я не убийца, я всего лишь привожу в исполнение приговор, я не без отвращения думал уже очень давно. В минуты приступов совести даже прикидывал, как можно было бы помириться, особенно учитывая тот факт, что лично я ей ничего плохого не сделал, только наоборот, помог Сесьюз. Да, появлялись у меня идейки, как попробовать извернуться и получить неплохую прибыль, о которых я даже думать громко боялся. Вот только уж очень сложными они все были. Слишком многое там оказывалось завязано на психологию, высокую магическую мощь или поразительную личную харизму. То есть мне нужно быть или Дамблдором, или Волдемортом, или невероятно сильно мотивированным человеком, дабы ринуться вперед, не глядя на низкие шансы того, что настолько сложное дельце выгорит. Силы я свои оценивал трезво, не великий маг, а с мотивацией и вовсе все очень и очень плохо. Боунс с каждой следующей нашей встречей только и делала, что злило меня все сильнее и сильнее, тем самым делая голос моей совести «спаси, спаси ее», все тише и тише. И если до Каркарова я был готов равнодушно предоставить ее своей судьбе, то во время встречи на таможне Боунс заставила себя возненавидеть. Таким образом, и ставки были чрезвычайно высоки, и рисковать спасать мне было незачем, поэтому, мысленно наступая на горло своей доброте и жалости, я отбросил сомнения прочь и готовился к выполнению основного плана со всей возможной тщательностью. Прикидки, как можно, имея преимущество выбора места и времени, убрать сильного и опытного волшебника, при этом не проорав на всю Британию о своем участии в акции, а также список того, что для этого потребуется, были в черне набросаны еще в позапрошлом году. После некоторой коррекции я весь месяц бегал по магазинам, закупаясь подряд и макдловской химией в строительных магазинах, и артефактами в лавках волшебников. У макдлов, если думать не шаблонно, есть множество предметов, допускающих двойное использование. Ну а если совместить или усилить их волшебством, то может получиться и вовсе смерть всему. Каждую свободную минуту я тратил на то, чтобы в удачно скрытом Фиделиусом Мэннере злостно нарушить местные законы, зачаровав макдловский предмет. Адвокатом дьявола работал Уэйн, которого в неприятные подробности, зачем все это мне нужно, я, естественно, не посвящал. Хорошо иметь под рукой абсолютно преданного человека, не задающего неприятных вопросов. Кстати, нужно отдать должное Волдемарту. Он пусть и подписал меня на убийство, но отвечать на мои вопросы и помогать советами не отказывался. В результате у меня набралось аж целых 17 способов различной степени сложности, с помощью которых можно решить проблему с Боунс. Их, быть может, набралось и больше, если бы не внезапно озаботившиеся моими образованием учителя. Не успел я счастливо выдохнуть, что избежал летней подработки, как ей мгновенно нашлась замена. Каждый день, где-то с 12, наконец пришедшая в себя после провала в отделе Тайн Беллатрикс 3-4 часа тренировала меня в прикладной боевой магии. Точнее сказать, со остервенением тренировалась со мной. Если еще точнее, то использовала меня в качестве удобной движущейся и, порой, огрызающейся мишени. При этом работаем аккуратно, это совсем не про нее, поэтому, обычно, тренировка заканчивалась тем, что я выдыхался и терял сознание от очередного пропущенного заклинания. Чудо, что за эти дни она умудрилась меня не убить и не проклясть чем-то настолько сильным, что для лечения потребовались бы лекари из Мунга. Вечером, неважно, успел ли я оправиться после практики или нет, наступала пора теории. У моего учителя наконец-то дошли руки до нерадивого ученика. Первый день начался с подробного разбора полетов. Я-то как само собой разумеющимся считал, что за хогвартские приключения уже все положенные получил, но, как оказалось, ошибался. Часто так случается, что чем дальше оттягиваешь момент расплаты, тем сильнее объем этой самой расплаты увеличивается. Вот и я с месячной отсрочкой получил с процентами и за заваленный экзамен, и за возможное оставление на второй год, чудовищно позорящее единственного ученика самого Темного Лорда. Смягчающие обстоятельства в виде откровенной подставы только еще больше разъярили Вальдеморта. В ответ учитель между круциатусами прочитал мне лекцию о том, что сильных, умных, опытных, бдительных и безжалостных подставить невозможно. Наверное, только вмешательством неназванных высших сил можно объяснить тот факт, что Вальдеморт в этот момент не контролировал мои мысли. Если бы он прочел у меня в голове непроизвольно от обиды появившиеся «А что же ты тогда сам к Поттерам поперся?» Думаю, 5000-летний призрачный срок я начал бы отбывать незамедлительно. С того дня каждый вечер я отправлялся в убежище к Вальдеморту, где он обучал меня какому-нибудь новому заклинанию. Объяснения были краткими, предельно по делу. Вербальная составляющая такая-то, обрати внимание на ударения и короткие паузы. Жестовая составляющая такая-то, смотри внимательно, здесь нужно сделать дополнительные четверть витка палочкой. Иди туда, отрабатывай, пока не получится. За дубовость, идиотизм или, не дай бог, лень, круция. Замечательный стимул учиться максимально прилежно. С одной стороны, за эти две недели я очень неплохо продвинулся вперед в изучении магии. Отработал под контролем Вальдеморта 3 щита и десяток боевых проклятий, уже виденных мною и занесенных в список изучить в будущем. Некоторые даже успел попробовать в дуэлях с Беллатрикс. С другой, жить на зельях крайне не рекомендуется колдомедиками, а внешне я стал походить на свежеподнятого инфернала. А каким я должен был быть после 1,5-2 часов сна в сутки? Ведь отдых у меня начинался только тогда, когда выучу свежепоказанное заклинание хотя бы на удовлетворительно. Раньше этого Вальдеморт меня не отпускал, и, в лучшем случае, я попадал домой часам к 5-6 утра. Утром не поспишь, нужно или бегать по магазинам, или конструировать, или Уину показывать новое. Днем, Беллатрикс, а обморок, не сон. Вечером, снова теория. В общем, с каждым днем мне все меньше и меньше хотелось терзаться сомнениями насчет этичности и законности моего поступка, а поспать лишние минут 300-400, все больше и больше. Подготовка к экзамену, домашние задания, отдых, тетишка Нибарти, все пришлось принести в жертву предстоящей встречи с Боунс. И, несмотря на всю мою подготовку к ней, там все еще оставались проблемы. Основных, практически до самого дня Ха, было две. Одна, куда сложить все накупленные и наконструированные, порой весьма габаритные. Другая, где именно подловить Боунс так, чтобы можно было в этом месте заранее расположить ловушку. Сражаться в открытом бою с опытным боевым магом я не собирался. Если Боунс хотя бы в половину так же хороша, как Беллатрикс Лестриндж, а если вспомнить, кто кого посадил, какие в этом могут быть сомнения, то после того, как я в открытую нападу, за жизнь мою никто не даст и пары кнатов. Вроде бы моя первая проблема волшебниками уже давным-давно была решена. Всякие там палатки с расширением пространства, ничего не весящие кошельки для тяжеленных золотых монет, сумочки, ящики и чемоданы. Даже у меня таких артефактов нашлось бы с пяток, лучшим из которых был сохраненный Танис головой Каркарова. Вот только маленький нюанс. С зачарованием расширенных пространств у волшебников все обстояло подозрительно похоже на маглов. И там, и тут действовало одно и то же правило. Чем миниатюрнее изделие сложной структуры, тем тяжелее его произвести. потому здоровенные сундуки, в которые можно сложить запасы к ходворцу, доступны даже школьникам-первакам, а кольца, браслеты или дамские сумочки внутренним размером с палмынора, только для древнейших и богатейших, и то не всех. К сожалению, для моих целей даже трофей с Каркарова не годился. Мне нужен был мешок с серьезным объемом, с полным обнулением веса, и главное, с очень широким горлом. Приценившись к парочке подходящих, я еще долго икал. Не по моему бюджету отдавать за артефакт целое состояние, даже если он будет служить поколениям моих потомков. Изготовители давали гарантию на 250 лет, но где мне взять хотя бы 7000 галеонов? Тут поневоле задумаешься, а много ли крэббы были должны Малфоим? Или, может, просто мне не стоило прицениваться к аналогам Бентли? Опять я уперся в это поганое «где взять денег» и, как прибой о скалы, непрерывно бился мыслями об это мерзкое состояние. Вот только если раньше мне не хватало сикля на еду, то сейчас нужная мне сумма разом превосходила все заработанные в этом мире. Таких денег не было, обменять было ни на что, продать было нечего, а потенциальные кредиторы опять отъехали в любимый ими Азкабан. Мысленно я уже был готов кого-нибудь ограбить, вот только в связи с последними событиями паранойя постоянной бдительности охватила всех без исключения, особенно тех, кому было что терять. Единственным вариантом оставалось в очередной раз взять денег у гоблинов. При всем отвращении к такому способу решения проблем, я признавал, что лучше жить в долг, чем умереть банкротом. Я уже было согласился запродаться в кабалу, когда на мою непозволительную отстраненность обратила внимание Белла. Для начала она преподала мне доходчивый урок, что думать в бою нужно только о бое и ни о чем другом, иначе будет очень больно, а потом поинтересовалась, в чем дело. И, о чудо, у нее в закромах нашлась подходящая сумка. Маленькая, изящная, из драконьей кожи с фигурным тиснением, подарок на помолвку. Внешне похожая, помню, в фильме была у Гринджер, когда-то ограбила банк. Вот только вряд ли у ее поделки горловина магически расширялась так, что туда мог пролезть грузовик, а внутреннее пространство могло организовать парковку для целой автоколонны этих самых грузовиков. Сумочка мне так понравилась, что брал я ее с обещанием обязательно вернуть на устах и стойким желанием заиграть в душе. А вот с выбором места и времени нападения, за которое отвечал тот самый ставший трусливым затворником Пи, вышел внезапный затык. Казалось бы, в чем тут проблема? Боунс не сидит целыми днями взаперти в замковой башне, охраняемой драконом. Она ходит на работу, с работы, домой. Посещает магазины, выгуливает племянницу. Есть куча мест, где ее можно подловить. Но так было только на первый взгляд. Дом Боунс внезапно стал находиться неизвестно где. Накладывать Фиделиус, внезапно, умеет не один только Дамблдор. По министерству после нападения на отдел тайн Боунс перемещалась только с эскортом из четверки Авроров, а на приемлемое для моих намерений время задерживалось исключительно в таких местах, где охраны было еще больше, вроде второго уровня, где Аврорат стражу патрулем погоняет. Домой Боунс уходила не камином, а аппарацией. Встречи сократила. Что сократить было нельзя, на те появлялась только с охраной. Впрочем, затык, если подумать, должен был быть легко прогнозируемым. Глупо считать женщину, добившуюся поста главы силового департамента и уже пережившую одну гражданскую войну, доверчивой простушкой. Особенно с учетом того, что жупил всея Британии официально возродился, а под нынешним главой министерства закачался его трон, что обещало передел власти со всеми сопутствующими, типа обострения борьбы за власть среди первых и вторых лиц государства. Даже чего-то одного хватило, чтобы Тикнесс не смог получить свободный доступ к жилищу своего начальника даже для себя, не говоря уже о третьих лицах. А уж если причин сразу две, надо признать, что Тикнесс не сидел сложа руки. Судя по объему представленной информации, следить за главой ДМП он начал задолго до моего предложения, и делал это просто и эффективно, вербанул волшебника из состава охраняющей Боунс Аврорской четверки. Поэтому на столе в его кабинете я мог ознакомиться с распорядком дня Боунс, составленным с невероятной точностью и достоверностью. Наверное, будь я опытным штабным работником, я бы с полувзгляда нашел слабое место в системе перемещения и охраны цели. Вот только сколько я не думал, сидя в кабинете Тикнесса, выносить документы за пределы мне было запрещено, сколько не искал, но хорошего места для нападения подобрать так и не смог. И все мое залипание в стратегических играх в прошлой жизни ничем здесь помочь не смогло. Утешает только то, что и Пий находился в аналогичном положении. Хотя нет, не таком же. Лезть в пасть ведьме предстояло совсем не ему. Увы, но об идее заманить в Боунс ловушку пришлось забыть, а это сразу же отметало почти две трети всех моих приготовлений и серьезно поднимало опасность операций. Оставался только перехват, причем в каком-нибудь очень неудобном для этого месте. Где же? В расписании у Боунс, как у любого достаточно высокопоставленного политика, было много непонятных непосвященному встрече подозрительных контактов. Однако один из них заметно выделялся на фоне прочих. Так, первого числа каждого месяца глава департамента магического правопорядка посещал один неприметный дом в Макгловском Лондоне. Благодаря шпиону мы с точностью до минуты знали, как именно происходит встречи. Сначала в съемную квартиру на последнем, третьем этаже дома, заходит охрана и тщательно ее проверяет. После этого внутрь заходит Боунс, запирает за собой двери чарами и артефактами, устанавливает защиту. Охрана занимает свои посты на первом и третьем этаже. Минут через 10 к дому подходит посетитель. Мужчина или женщина, за весь период наблюдения ни разу не повторившиеся. Расставленная двумя парными постами охрана дважды проверяет гостя и подает внутрь знак, что все чисто. Гость заходит в квартиру. Охранники остаются на своих постах. Без команды заглядывать внутрь им запрещено, да и дверь изнутри запирается мощными чарами. Через полчаса гость уходит. Через 5 минут после этого выходит Боунс и отправляется дальше по своим делам. Естественно, такой шикарный компромат, прям готовый броский газетный заголовок в ежедневный пророк. Начальник ДМП тайком предается оргиям с мистером и миссис Ха, не мог не заинтересовать Пия. Каждого посетителя отследили и незаметно проверили. Все они оказались не только не волшебниками, но даже и не скрибами, стопроцентные маглы. Аккуратное наблюдение и поверхностное сканирование мыслей, Боунс не поскупилась на защитные и следящие артефакты, показало, что никакой любви нет, а имеют место быть чисто деловые отношения. Маглы снабжают Боунс информацией и покупают для Боунс некоторые товары, которые она не в состоянии добыть самостоятельно из-за необходимости поддержки имиджа нейтрала. Получить подробные списки, что именно и в каких количествах, не удалось. Защитный артефакт, нарушение статута, однако, передавать такое не могу, при вторжении в разум умертвил Магдла. А на следующий день главой ДМП было инициировано расследование. Тикнес, в свое время осознав, что убойного компромата из встреч с Магдлами не выжить, больше не обращал на них внимания. А вот я сразу же подумал, что вариант подсунуть Боунс с заказываемыми вещами бомбу весьма перспективен. Безопасно, анонимно и эффективно. Однако чем дольше мы выбирали, какую именно и подо что замаскированную, тем больше вопросов у меня возникало. Ведь если подумать, то слишком уж подозрительным все это выглядело. Приблизительный список товаров еще больше подливал бензина в пламя паранойи. Книги, одежда и обувь, крупы, масло, ткани, деликатесные мясо и рыба, причем, все в объемах, не тянущих даже мелкий опт. И вот ради этого нужно встречаться лично, причем настолько регулярно и строго вовремя, что хоть часы сверяй. Для единственной встречи нужно снимать недешевую квартиру в хорошем районе Лондона, одну и ту же. Хотя примитивнейшие, понятные даже школьнику требования конспирации требуют в обязательном порядке ее от раза к разу менять. Ведь можно послать список почтой, позвонить по телефону, в конце концов, раз нужны магдловские предметы, значит в них разбираешься. Плюс, бывают разные форс-мажоры, но, что удивительно, даже в кризисные периоды Боунс строго соблюдал режим посещения. Параллельно обнаружилось, что охрана во всех перспективных, читая опасных для Боунс, местах усилилась. Во всех кроме этого, битая жизнью тетка, боевой маг и высокопоставленный чиновник с немалым влиянием береглась, а здесь, забыла, а про остальные нет. Пи, после размышлений, согласился со мной, что тут что-то нечисто, нужно разобраться. Начать решили с одного из гостей. На этот раз предположительно никого не устраивало, и Макглу поверхностной легилименцией уже было не отделаться. Что же касается защитного артефакта, то предупрежден, значит вооружен, и то, что один человек сделал, другой всегда может сломать. Нанятые под клятву взломщики проклятий ночью пробрались в квартиру к Макглу и тщательно осмотрели его. Защита от легилименции осталась на месте даже тогда, когда Макгла полностью раздели. Оказалось, что артефакт, дабы обеспечить максимальную сохранность и стойкость к внешним воздействиям, был спрятан внутри Макгла. Так что я не первый, кто додумался до такого способа хранения. Чтобы на время заблокировали защиту разума, пришлось вскрывать Макглу брюшную полость, окутывать висящий на тонкой полоске кожи артефакт чарами и только после этого аккуратно, чтобы не оставлять следов, копаться в памяти. После, естественно, все раны были вылечены. Макгл даже в прибыли остался. Ради экономии времени и скрытности пришлось использовать дорогие зелья и мощные чары, которые заодно с ранами подлечили и кое-какие болезни. Удивительно, но ничего нового не узнали. Проверили еще на одном госте. То же самое. И еще, тоже, еще одного. Опросили каждого. В итоге, никаких скрытых мотивов найдено не было, но это только подтвердило подозрение. Если бы такими делами занималась какая-нибудь чистокровка или полукровка, маглорожденная купила бы все сама, то мы бы в это поверили. В исполнении главы ДМП, которой достаточно приказать, и ей что надо принесут, все это виделось однозначной ловушкой, которую Боунс расставила уже очень давно и поддерживала в настороженном состоянии до сих пор, желая поймать в нее неизвестного нам недоброжелателя. После получения такой информации найденные Тикнессом через лютные спецы под видом макгловских рабочих чуть ли не по кирпичикам разобрали дом, в котором происходила встреча. Самое удивительное, что они практически ничего не нашли. Ни замурованных артефактов в кладке, ни ритуальных фигур на полу, потолке или под обоями, ни чар или стационарных щитов. Квартира для встреч была почти 100% макгловской. Единственное, что нашли необычного, стены, пол, окна и двери были зачарованы на повышенную крепость. Также обнаружили несколько точек для крепления каких-то артефактов. Их Боунс, похоже, приносила, устанавливала и снимала лично. Так как попытки случайной трансгрессии внутрь всегда оказывались безрезультатными, одним из них точно был противооперационный барьер. Конечно, помимо того, что это откровенная ловушка, у данного варианта были и другие минусы. Тикнессу не нравилось, что доля его участия серьезно возрастала, и в случае провала отмазаться ему становилось сложно. Так, некоторая неафишируемая доработка квартиры, мне требовалось, чтобы дополнительно укрепили окна и плотно забили дымоход, и, что намного серьезнее, устранение обоих постов охраны, лежали именно на нем. Мне не нравилось, что я вынужден серьезно довериться Тикнессу, на секундочку, человеку, который, не дрогнув и бровью, планирует убийство своего благодетеля, что ему стоит тайно ото всех спрятать поблизости аврорскую группу, которая возьмет меня с поличным. Боунс будет очень довольна такой инициативой и многое простит своему заму. Остается надеяться, что компромат, страх перед моим покровителем и, что много надежнее, жажда власти не позволит Пью подставить меня. Ко всему прочему, происходить все будет в макгловском Лондоне, где везде глаза и куча лишних возможностей нарушить статут. А значит, выслуживаться и копать будут практически все отделы. Но после долгих обсуждений и споров вариант нападения на Боунс под личиной Макгла был нами признан хоть и плохим, но лучшим из возможных. Жаль, простая и понятная затея с бомбой не выгорела. Из-за того, что товары благоразумно передавались не из рук в руки, а сначала складывались в гараже в пригороде, откуда их после проверки забирал домовой эльф, мне придется лезть в настороженный капкан. Однако и Боунс ошиблась. Она сделала приманкой саму себя, а это значит, что можно попробовать ловушку обратить против своего создателя. Один из моих планов, для которого требовалась сумка с широким горлом и огромным внутренним объемом, как раз и был рассчитан на такое. По нему мне было плевать, какая там внутри будет защита. Пока цель не окажется нейтрализована, заходить я не собирался, работая от двери. Единственное, что было критически важным, это крепкая коробка стен, зачарована дополнительно, и отсутствие внутри чар расширения пространства, проверено трижды. Ну а палатку, сундук или даже чемодана Боунс с собой не приносила. Когда дорожишь каждой секундой, когда дел столько, что все переделать точно не успеть, но надо, время имеет свойство лететь незаметно. Вот так же незаметно и настало 1 августа. К 12 часам я, предварительно выпив оборотку, неторопливо фланировал по Глитхау Гарденс, приближаясь к искомому дому. Движение я начал только после того, как получил от Тикнесса сообщение, что охране отправлен приказ экстренно покинуть пост и аппарировать в Аврорат. У начальников ДМП теперь было такое право, в случае катастрофической угрозы статуту вызывать всех, кого только можно. Его ввели после кошмарного теракта упивающихся на Брагдильском мосту. На моих глазах скучающе подпиравшие под мглой отталкивающими чарами дверной косяк волшебники в алых мантиях всполошились и после непродолжительных нервных переговоров по связанным зеркалам отпарировали прочь. Тяжело вздохнув, я повернул налево и поднялся на крыльцо. Договоренность была такая: если у Пьяни выйдет убрать охрану, то операция отменяется. Если же авроры с внешнего поста будут сняты, то операцию отменить я уже не могу, как честно и откровенно заявил мне Тикнес. Взаимное доверие, чтобы отвести от меня подозрения. Естественно, внутренний пост никто убирать не стал, чая не курят, не охраняют. Вот только вторым в паре с честным аврором был шпион Пе, поэтому когда я поднялся на третий этаж, бедняга уже лежал без сознания, а второй стоял, направив на меня волшебную палочку. «Снитч 18», — сказал я пароль, хотя Макглав кроме меня не должны были сегодня пускать, но мало ли какие чудеса могут случиться. «25-30», — произнес в ответ колдун и убрал волшебную палочку. Пароль Пи вручил мне сегодня утром, придумав его при мне, а я ему вручил такой же только что придуманный ответ. «Все по-взрослому, чтобы минимизировать время для возможной подготовки засады третьими лицами, хотя легилименция и вербальные пароли». Низковатая, мягко говоря, криптостойкость. Не возражаешь? Кивнул я в сторону тела и достал палочку. Нет, пожал Аврор плечами. Проверяй. Петрификус тоталус, произнес я, направив палочку на лежащего. Мне только не хватало всяких приятных киношных неожиданностей вроде «а я как будто из последних сил». Все нормально? Спросил я у спокойно стоящего Аврора. Да, тогда обливеет, произнес я, направив палочку на предателя. Петрификус тоталус. Это тоже было оговорено, в том числе и с самим Аврором при личной встрече. Тому тоже нужно было алиби. А вот этого с тобой оговорено не было, со вздохом подумал я, доставая из сумки два заправленных зельями шприца. В первом находилось зелье помутнения рассудка, во втором плескался смертельный яд. Первое зелье было страховкой от ловушки, второе, через 5 минут убивало. Мгновенно решено было не применять, кто знает, какие там у Боунс при себе артефакты. Вдруг такие, что чуют смерть. Зачем убивать обоих? А все просто. Убить одного, сразу же обратить внимание на выжившего. Удачное покушение на Боунс будет означать, что завербованный ПМ, а отработал по полной, б, мгновенно из полезного инструмента превратился в опасного свидетеля. Я слишком много знал, мысленно произнес я эпитафию предателю, вкалывая попал шприца каждому аврору прямо сквозь мантии. Боже, благослови властолюбцев. Если бы все были честными и преданными, то работать было бы совершенно невозможно. Как со смехом мне по случаю рассказал Вальдемарт. В самом начале, почти после принятия статута, один из первых глав ДМП попытался подвести всех своих подчиненных под магическую клятву. Узнать, что он планирует использовать безоговорочно преданных волшебников для захвата власти, получилось совершенно случайно. Умный, но наивный. Кто ж так прямо и открыто действует? При взгляде на расслабившиеся тела авроров в голову пришла неприятная мысль. Хм, как бы и меня так не списали. Нужно придумать что-нибудь, чтобы даже в мыслях такого утекнесса не мелькнуло. Устроить ему встречу с Вальдемартом, что ли? Но как их свести? Ладно, это уже следующая проблема, которая станет неактуальной, если сейчас что-нибудь пройдет не так, подумал я. Убрал шприцы в каркаровскую сумку, как лучшую по удобности из тех, что у меня имелись. Достал и активировал антиоперационный артефакт. Наложил на себя мощные согревающие чары. Проверил, хорошо ли закреплен на предплечье нож. Взял в руки сумку Беллатрикс. Глубоко вздохнул несколько раз в попытках прогнать напряжение и постучал в дверь. Интерлюдия 39. Кенсингтон. Это относительно тихая и спокойная часть Лондона к западу от центра. В таких престижных районах проживают преимущественно небедные и немолодые англичане, что создает особую атмосферу. Ту самую, многократно воспетую в литературе старую Англию, проникнуться духом которой приезжают туристы со всего мира. Аккуратные, прижавшиеся стенами друг к другу кирпичные коттеджи традиционной для Англии высоты в 2-3 этажа. Первые этажи в большинстве домов не превращены в земляные, не изуродованы складами, гаражами или магазинами. На улицах знаменитый порядок, кусты живых оград тщательно подрезаны, плитка выметена, газончик, если его каким-то чудом умудрились втиснуть, Последние 100 лет ровно подстрижен. В одежде у местных жителей преобладают спокойные цвета и традиционные фасоны. Соседи общаются друг с другом вежливо, степенно, даже, можно сказать, немного чопорно. Сюда редко забредают эмигранты с континента, а вот констебли, с которыми непременно вежливо здороваются местные, наоборот, заходят очень часто. Тут не услышишь примитивной музыки потомков рабов из колоний. Не случается здесь и безудержного веселья, того самого, которое сопровождается заблеванными мостовыми, помеченными стенами и сношающимися в кучах мусора существами, внешне похожими на людей. Самая жареная для местных новость — это что-то вроде: миссис Смит не доглядела за своей породистой кошкой по кличке Мэри, и та нагуляла котят от какого-то дикого, вовремя не утилизированного службой общественного здоровья бездомного кошака. В общем, если исключить запаркованные вдоль улицы современные автомобили D и E-класса, провода и антенны на крышах, то ничего не мешает стороннему наблюдателю подумать, что он случайно ошибся веком. Убери эти приметы прогресса, соответствующие переодень жителей, и спокойно снимай сериал про конец викторианской эпохи. В четверг, 1 августа 1996 года, здесь было все как всегда, тихо и благостно. Благостно до часа пополудни, когда неожиданно в одном из домов, используемом своими хозяевами в качестве доходного, с громким звоном не разбилось окно на третьем этаже, и, будто бы, мало одного этого серьезного для данного спокойного района происшествия, дальше произошло вообще что-то немыслимо жуткое. Вслед за осколками стекла на улицу по дуге, слишком пологой для естественной, вылетело объятое ярким пламенем женское тело. «Что ж, приятно иметь дело с теми, кто держит свое слово», — произнес скрытый под хорошо подобранными чарами хамелеона Итан Стоун, лучший друг Пяти Кнесса и по совместительству надежный исполнитель разнообразных конфиденциальных поручений в деле восхождения Онова на политический олимп магической Британии. Немного с удовольствием понаблюдав за поднявшейся паникой и отсутствием криков «Держи убийцу», волшебник убрал в магически расширенный карман амнинокль. Вскоре на крыше семиэтажного торгового центра, расположенного на перекрестке на расстоянии 1000 ярдов от места происшествия, раздался никем не услышанный тихий хлопок. Хоть повелитель и считает его достаточно способным учеником, но Крэп продолжает быть слабосильным, жалостливым щенком. Насмерть всего лишь за час – это крайне ущербное отсутствие знания и практики проведения допросов и бездарность в искусстве пыток. И повелитель, и я, бывало, мучили наших жертв сутками, и в смерть от нас никто не сбегал. Только, ха-ха-ха, в безумии, с презрением пробурчала под нос невысокая, полненькая блондинка. Последние 1.5 часа она под мощными скрывающими и маглоотталкивающими чарами простояла, прислонившись к стволу ясеня в десятке домов от предполагаемого места убийства, равнодушно мазнув взглядом и по недвижимому комку горящей плоти, собирающему вокруг себя толпу возбужденно размахивающих руками маглов, и по парировавшим под чарами отвлечения внимания боевым четверкам сразу 3 отделов ДМП, женщина неторопливо пошла прочь. Недавно произошедшие в отделе тайн события заметно добавили разумной осторожности Беллатрикс, направленной приказом Волдеморта наблюдать за тем, как и, самое главное, с чьей помощью его ученик справится с поручением. Бросать повелителя, то есть по глупости, случайно попасться в руки Аврорам и опять отправиться в Азкабан, она не собиралась. Вынырнувший из служебного прохода магазина невысокий человечек выглядел чересчур цыганисто для столь приличного района. Какой-то весь потертый, небритый, нестриженный, прокуренный, одетый в засаленную одежду, он подошел слишком поздно, чтобы оказаться в передних рядах с лучшим обзором. Наверное, именно из-за этого только он и обратил внимание на то, как из дома, где произошло преступление, вышел молодой мужчина, на ходу убирающий в карман 2 половинки тонкой костяной пластины. Мужчина, не любопытствуя о причинах переполоха, не оборачиваясь, спокойно пошел прочь. Слишком спокойно, чтобы это не выглядело необычным, поэтому человечек еще долго с удивлением смотрел тому вслед. Впрочем, истинной причиной привлечения внимания к себе был не чрезмерный самоконтроль, кого этим здесь удивишь, нет. Просто человечек отлично знал, что это была за пластина, у кого мужчина купил ее и когда ее ему втридорого продали. И главное, пусть это и получилось у человечка, как обычно, совершенно случайно, но он совершенно точно знал, кому именно ушел артефактный пояс, лично им самим выброшенный с Гримма 12. Именно в висящую на этом приметном поясе сумку и были убраны обломки артефакта из кости, двустороннего антиаппарационного барьера. Надеюсь, когда расскажу такое, шеф простит меня за то, что я немного отвлекся от наблюдения за этой вредной теткой, подумал человечек. Так как все внимание людей было приковано к ужасной картине неистово полыхающего, словно его щедро облили напалмом, тела, никто не обратил внимания на то, что в доме напротив на третьем этаже в открытом окне зашевелились шторы. Да и что в этом такого? Шевелятся и шевелятся, может это сквозняк, вот только ласковый летний ветерок тут был совсем ни при чем. Несколько подтянутых мужчин с весьма специфической культурой движений внимательно наблюдали за тем, что происходит на улице. Трое фиксировали все происходящее на кино и фотокамеры, двое быстрыми штрихами грифелем зарисовывали увиденное на тонкой бумаге, а один рассматривал окна дома напротив в монокуляр. Сторонний наблюдатель еще мог бы с определенной натяжкой представить, что видит группу художников на выезде или сталкеров, вопреки статистике психиатрии объединившихся в группу, если бы монокуляр не был оптическим прицелом, установленным на ручном пулемете Л-86-1. Еще один пулемет, единый Л-7А2, прятался за шторами около второго окна. С такими кисточками принять мужчин за деятелей изобразительного искусства, ищущих вдохновение в самых необычных местах, было нельзя. Ну а сталкеры, экипированные бронежилетами скрытого ношения, вооруженные пистолетами-пулеметами Стейраук пара под совсем не гражданский патрон, называются немного по-другому. ЧВК Гахерис следила за домом напротив уже больше года, однако месяц назад произошло внезапное качественное и количественное усиление. До этого здесь работало всего два звена в цивильном с пистолетами, теперь же повзводно сменяясь через 8 часов, несли незаметную с улицы службу целых две роты ЧВК Гахерис. Формально все они занимались охраной помещения, вот только никто не потащит серьезное полицейское, и уж тем более мощное армейское вооружение в мегаполис страны с достаточно жестким оружейным законодательством одной лишь защиты дома от мелких уголовников ради. Нет, истинной задачей была совсем не охрана, и теперь уже даже и не наблюдение, а уничтожение одной очень и очень непростой цели. Чем именно непростой, было известно каждому наемнику. Помимо секции в составе командного звена и звена огневой поддержки, занимавших позицию в доме напротив, были еще две другие. Секция Б, штурмовая, под видом рабочих ремонтников, для этого пришлось выкупить и частично разобрать здание по соседству, в состоянии готовности к выдвижению сидела в микроавтобусе строителей. Секция С, разделенная на звенья, находилась на чердаках домов по обе стороны от дома цели. Для того, чтобы прекратить чистить камины, настраивать антенны или ремонтировать крыши и приготовиться к бою им, проверено не раз на тренировках, требовалось не более 3 секунд. Считалось, что такой огневой мощи. 2 пулемета, 4 снайперских винтовки, одна из которых была крупнокалиберной, штурмовые винтовки и пистолеты-пулеметы, должно было хватить для выполнения боевой задачи. Однако за все время дежурств возможность провести устранение цели еще ни разу не появлялась. Усугублялось все строгим требованием открывать огонь только в случае нахождения цели в прямой видимости и идеальных условий для выстрела. Цель должна была находиться либо на улице в хорошую погоду, либо наблюдаться сквозь распахнутое окно. Чтобы не спугнуть и не скомпрометировать единственное доступное для работы место, работать сквозь препятствия, такие как закрытые окна, стены, двери, потолок, было строжайше запрещено. Впрочем, известная по фотографиям каждому бойцу цели вовсе ни разу не показывалась на глаза до сегодняшнего дня. Есть визуальное подтверждение, быстро произнес наблюдатель. Это она. Есть подтверждение от секции «Браво» и «Чарли», доложил связист. Они также опознали цель. «Браво» готова к выдвижению.